Наш разговор продолжался вплоть до появления Марии из Бейрота, которая, умывшись, сделала себе гладкую прическу. Юной и была так трогательна, что меня охватила волна нежности. Чтобы наше расставание не было слишком тягостным, я решил в тот же день вернуться в Тевериаду. Магдалина пообещала дать мне знать, если произойдет что-то важное, и попросила передать при встрече привет Жанне и Клавдии Прокуле. До деревни я дошел, не испытывая никакой боли, и даже подумывал о том, чтобы добраться до Тевериады и ее термий пешком вдоль берега. Однако я встретил гребцов, которые привезли нас сюда. Они определенно дожидались моего возвращения, поскольку я хорошо заплатил им. Небо покрылось тучами, а поднявшийся ветер гнал крутые волны. Гребцы задрали головы и наблюдали за тучами, собравшимися над Голубиной долиной и горами. «Галилейское море очень переменчиво», — сообщили они. «Порывы ветра могут накренить лодку и залить ее водой. Умеешь ли ты плавать, господин?» Я рассказал им историю о том, как во времена моей молодости выиграл пари. «Я проплыл от Родоса до континента, не боясь морских течений. Правда, при этом за мной плыл корабль, и я не боялся утонуть. Но еще больше самого спора меня подзадоривала привлекательность одной девушки, которая обещала в случае победы одеть на мою голову венок, что заставило меня плыть из последних сил. Однако, выбравшись на берег, я уже не испытывал никакого влечения к этой девушке. Я устроился на подушках на корме лодки, а гребцы, подоткнув плащи за пояс, оттолкнули ее на воду и взялись за весла. Я почувствовал, что им была известна цель моей поездки. Да и разве можно что-нибудь скрыть в рыбацкой деревне, где все знают друг друга и пристально наблюдают за пришельцами? Отсутствие Марии из Бейрота их ничуть не удивило, и они с улыбкой обменивались несколькими шутками по этому поводу. «Что вы хотите сказать?» — раздраженно спросил я. «Ничего плохого», — ответили они. «Совершенно ничего. Мы всего лишь обратили внимание на то, что охотница за голубями вернулась к своим старым привычкам. Сколько она тебе заплатила за девушку?» Я, конечно же, не был обязан давать им никакого отчета, однако то, что они говорили о Магдалине, вызвало у меня ярость. «Она приняла ее в свой дом, чтобы обучить своему ремеслу», — выкрикнул я. Это их рассмешило. «Конечно, никто не сомневается в том, что она обучит ее своему ремеслу», — воскликнули они. «Она и прежде учила девушек играть на светских инструментах, танцевать бесстыдные танцы и охотиться за голубями, и лишь целомудрие не позволяет нам сказать, за какими голубями они охотились». Прежде чем я успел им ответить, послышался свист ветра, лодка накренилась, хлынувший ливень превратил подушки, на которых я восседал, в кучу тряпок. «Вот вам ответ на ваши слова!» — воскликнул я. Однако вскоре нам стало не до упреков, потому что пришлось прилагать все силы, чтобы удержать лодку по ветру. Ее словно щепку уносило в противоположном направлении, и если бы мы попытались держаться нужного нам курса, ее непременно залило бы водой. Рыбаки собирались поставить мачту, чтобы поднять парус, однако я запретил им это делать, потому что в лодке не было никакого балласта. Надвигались более грозные тучи. Стало темно, небо прорезали первые молнии. Мы без конца черпали воду, однако она все заполняла нашу лодку. Ветер пригнал ее к восточному побережью. Напуганные, мокрые, рыбаки опасливо косились на меня. «На нас пало проклятие из-за тебя, идолопоклонный римлянин, потому что мы взяли тебя в нашу лодку», — восклицали они. «Мы совершили бесчестный поступок, оказав тебе помощь в том, чтобы отправить дочь Израиля в дом для развлечений, и теперь расплачиваемся за это. Но мы не знали того, что ты замышлял». Вцепившись в борт, стоя по самый подбородок в воде, Я выкрикнул: «Проклятие вызвано вашими несправедливыми словами о Марии».